Затем бойцы кровавого копья, превратившись в алые лучи, устремились к площади. Мохай, Тянь Таньлин и остальные быстро помчались следом. Люди наступали сзади, словно полчища саранчи, они бежали к площади, не отрывая взгляда от колонн. Вскоре толпа добралась. Три колонны, наполненные великим могуществом, сияли удивительными огнями. На одной картине выли в небо демоны, желающие вырваться из столба, но их прочно сковывала огромная паутина. На другой картине древнее дерево, излучающее жизнь, покрылось бесчисленными зелеными листьями. Его окружала мирная, свежая аура природы, которая выплескивалась в окружающее пространство. На третьей картине вздымалась река, а из колонны доносился рев текущей воды. Словно бесчисленное количество рек наполнили море, изображенное на картине. Все могли видеть движущиеся волны и потоки воды. М-мастер, видя, что Ин Синжэня несет боец кровавого копья, Чэнь Пин и Тонь Цзиньхуа говорили сухо. Они не могли подобрать слов. «Это правда он?» – только и спросил Ин Синжэнь. Чэнь Пин и Тонь Цзиньхуа быстро кивнули. «Четвертое. Загорелось четвертое». Еще раз вскрикнула Ауин Цзиньцзин. Все пригляделись и обнаружили, что колонна с изображением звездного неба и небесных тел стала источать свет, а созвездия загораются одно за другим. Звезды сияли. Тело Цинле тоже сияло, словно огромная звезда. За все 900 лет не было ни одного человека, который смог бы оживить четыре колонны. С трепетом сказал Ло Чжичан. П5. Надо же, пятая начинает оживать. Пронзительный вопль Ауин Цзиньцзин снова пронзил воздух. Глава 168. Увековеченное представление. Цинле смотрел на пятую колонну. На картине пестрели десятки птиц, каждая из которых была невероятно реалистичной. Все они широко размахивали крыльями, прорезая воздушное пространство. Там были и такие птицы, которых люди раньше никогда не видели. Некоторые напоминали золотых крылатых гигантов, некоторые напоминали синего орла девятых небес, а некоторые были малы, как воробьи. Многочисленные красочные птицы переливались под ярким солнцем, хотя до этого были всего лишь картиной. Однако в один момент с картины исчезли ярко-золотые перья размером с ладонь. Все оторопели. Присмотревшись, они вдруг поняли, что золотая птица, взмахнув крыльями, покинула картину и теперь летела вокруг колонны. «Она движется! Она и правда движется!» – закричали люди. В этот момент еще больше птиц захлопали крыльями и вылетели из картины одна за другой. Красочные птицы легко и элегантно порхали вокруг колонны. Пятая колонна. Господи! Старейшины и ученики не могли себя сдерживать и пораженно кричали. Еще никто за всю историю оружейной секты не оживлял пять колонн. Никто. Это самое настоящее чудо. Величайшие события в истории оружейной секты. Знак достатка. Сказал Цзян Хао. Ин Синжэнь и главный преподобный Ло Чжичан дрожали, глядя на еще одну светящуюся колонну. Их потрясение невозможно было описать. У площади столпились ученики оружейной секты, старейшины с Мохаем, Тянь Таньлин, Тянь Циси, Лянь Жоу, Тонь Цзихуа, Чэнь Пин. Их взгляды были прикованы к пяти ожившим колоннам, к бесчисленным волшебным чудесам. На лицах Се Цзинь Сюань, Лян Чжуна и Уту было написано изумление. Они наблюдали это чудо воочию. Ин Синжэнь вдруг крикнул. «Оставьте меня и защищайте Циньбина. Создавайте оборонительную линию, немедленно». Потрясенные Ло Чжичан, Фань Ци и Цзян Хао поспешно подозвали бойцов кровавого копья, чтобы те сделали все возможное для защиты Цинле от любого вредоносного воздействия. Очень скоро бойцы кровавого копья, разбросанные по краям площади, один за другим подошли к Цинле и окружили его. 17 человек, одетые в кроваво-красное, образовали живую стену. Даже если прибудут все мастера темного зала, все мастера долины семи врагов, никто не сможет ранить Цинле, ни один волос не упадет с его головы. Если кто-то коснется Цинбина, то оружейная секта уничтожит его, даже если им придется умереть, сказал вдруг Лян Чжун. Се Цзинь Сюань кивнула. Она поняла, что смерть Лян Шаина действительно была ничем. Ин Синжэнь и преподобные не будут требовать мести, не будут сажать Циньбина в огненную тюрьму даже на день. Как они и говорил, все они вмиг изменили свое мнение. Даже если сюда придет лорд темной башни с головорезами, оружейная секта будет до смерти отстаивать жизнь Циньбина, уверенно сказала Се Цзинь Сюань. Се Циси, что с ним происходит? Лян Жоу не могла не заикаться. Не могу поверить, что кто-то смог оживить пять колонн. Если бы я не видела собственными глазами, я никогда бы не поверила. Красивые глаза Тянь Циси впились в Цинле. Она была изумлена до глубины души. Теперь я верю, что он раньше не видел материализующую диаграмму. Цинь Ле, на которого неотрывно смотрели тысячи людей, выглядел на удивление спокойным. Его глаза были холодны и полны мудрости. Он смотрел на древние символы, изображенные на колонне. 12 колонн были украшены изображениями гор и озер, бесчисленных звезд, прекрасных цветов, пышных древних деревьев, богов и демонов, животных. Это был язык древних символов, который таился в его разуме. Легионы птиц, таинственных древних звезд и отвратительных чертей рождались из сплетений древних символов. Он изучал их душой и сознанием, запоминая начертания символов. Он мог оживлять колонны, он мог высвобождать магию, запечатанную в древних символах, и погружаться в мир диаграмм всей душой. Древние символы – не самый древний язык. Те символы, что я видел под одиночным хребтом, гораздо старше. В моих воспоминаниях у них даже нет названия. Его разум проникал в картину, а Цинь Ле обуревали сомнения. Он обнаружил, что каким-то образом понимает древние языки. Никто на этом континенте даже не слышал про древние символы, но он четко помнил каждый из них. Это объясняло, почему он смог оживить колонны. Он словно открывал двери в колонны. В каждой диаграмме скрывался чудесный мир. Горы и озера, чудовища и демоны, раскидистые древние деревья, все было порождено древними символами. Лишь открыв замки, можно было проскользнуть в эти чудесные миры и изучить таинственные и непредсказуемые диаграммы. Сейчас Цинь Ле только и делал, что открывал замки. Каждый раз, когда он воспроизводил древние символы у себя в душе, открывался новый замок, и загоралась новая колонна. Отведя взгляд от колонны с летающими птицами, Цинь Ле обратил взгляд на следующую, где древние символы изображали великолепную картину, теряющиеся в облаках горы, роскошные нефритовые особняки. Это был самый настоящий рай. Облака состояли из древних символов. Роскошные дома состояли из древних символов. Он начал выводить в душе их контуры, приступив к очередному замку. Вдруг в небо поплыло белое облако. «Шестая!» — закричал Тонь Цзиньхуа, последовав за взглядом Цинь Ле. «Шестая колонна ожила!» — глухо кричал Чэнь Пин. Пристальные взгляды толпы были прикованы к шестой колонне. Через час она искрилась светом, напоминая гигантскую скалу. Нефритовые обители, начертанные на колонне, теперь волшебным образом висели в воздухе над колонной, окруженные облаками. Над колонной парил сказочный рай. Толпа была поражена до глубины души. Загорелась седьмая колонна. Снова закричал кто-то через час. Восьмая. Выкрикнула еще через час Ляньжоу. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. Каждый час сияла новая колонна, выпуская на волю очередное чудо. Ни Инсинжань, ни Лочжичан, никто не мог вымолвить даже слова. Они просто следили за взглядом Цинь Ле, который вяло переводил его с одной колонны на другую. Все ждали, что Цинь Ле оживит 12 колонн. Он не разочаровал их. Каждый раз, когда он смотрел на новую колонну, изменения возникали через несколько минут. Волшебные картины оживали и фантастическим образом парили в воздухе, будоража мысли Инсинжэня и остальных. Взгляды зрителей словно превратились в камень. Они понимали, что Цинь Ле может сделать нечто удивительное, и принимали это как факт. Они даже начали считать его всемогущим. Осталось последнее изображение. Если он оживит его, то это будет величайшее событие за все 900 лет. Это будет самым невероятным случаем на всем Багровом континенте. Его будут помнить веками. Он потрясет своим талантом каждый уголок континента, а его имя отпечатается в сознании каждого. Последняя колонна оживет, я очень горжусь тем, что вижу это собственными глазами. Осталось последнее. Громкий шум медленно превратился в тишину. Взгляды зрителей впились в последнюю колонну. Последнюю, которую украшало изображение бесконечных земель. Цинь Ле смотрел на нее. Ему хватило всего одного взгляда, чтобы содрогнуться. Этот бесконечный мир, эти горы, теряющиеся в облаках, эти обширные поля, древние реки. Это поразительно напоминало мир, который он видел, когда познавал геоцентрический магнетизм. Изумление заполнило его сердце. Он понял, что эта картина была истинным чудом древности. Сделав глубокий вдох, Цинь Ле сбалансировал разум и успокоился. Затем его сознание проскользнуло в картину, и он соприкоснулся душой с чудесами этой древней земли. 12-я колонна светится. Они все ожили. Ожили все 12 колонн. Запечатленное представление. Торжественное событие сегодняшнего дня, несомненно, останется в веках. Глава 169. Оружейная секта даст тебе все, Чего ты захочешь? 12 колонн на площади сияли. В воздухе плавали клочья облаков, высокие горы достигали неба, где парили изысканные дома, и все казалось потусторонним. Огромное древнее дерево касалось кроной небес. Листья были плотными и зелеными, наполненными жизнью. Чудовища и демоны выли, обнажая клики и выпуская когти, но их сдерживали решетки из толстых лучей света. Цвели бутоны ярких цветов, ревели реки, ослепительно сверкали звезды. Невероятный гений, плакал Инсинжень, повторяя это снова и снова. Даже если бы такое зрелище стоило смерти, я бы не пожалел жизни. Цинли отстраненно сидел в центре площади. Он медленно закрыл глаза. Над площадью повисла тишина. Свидетели чуда были поражены сиянием 12 колонн. Спустя долгое время, освободите площадь, кричал главный преподобный Лоч Жичан. Вдруг из ниоткуда появился мужчина в кроваво-красной броне. Сэр, сэр, бойцы кровавого копья, окружавшие Цинле, поспешно поклонились ему, как только увидели. Этот мужчина был в самом расцвете силы и напоминал скалу. Кивнув бойцам, он мгновенно встал рядом с Лоч Жичаном. Слегка поклонившись, он осмотрелся и сказал, пожалуйста, покиньте оружейную секту. Мужчина источал густой, практически вещественный запах крови. В этот момент взгляды тех, кто не относился к оружейной секте, изменились. Те, у кого было не так много сил, задрожали и боязливо отступили. Се Цзинь Сюань, Лян Чжоу, Уто и остальные пораженно смотрели на этого мужчину. Запах крови стал еще гуще, он стал настолько густым, что стало сложно дышать. Многим казалось, что их затопил вязкий океан крови. Ужас заполнил их души. Они хотели убежать от этого мужчины как можно дальше. «Простите за нарушение правил», — воскликнула Се Цзинь Сюань. Она поклонилась Инсинженю и преподобным, после чего ушла. Лян Чжун последовал за ней. «Извините, мне просто хотелось посмотреть на расцвет оружейной секты», — бесхитростно улыбнулся Уто. Он вышел на улицу, забрав с собой работников магазина. «Мы пришли просто посмотреть, у нас нет злых намерений. Пожалуйста, простите нас, мы сейчас уйдем, простите за самонадеянность, извините». Люди осторожно извинялись и прощались, они стали гораздо осторожнее, когда на площади появился этот мужчина. Он стоял сзади Лоч Жичана и никому из них не угрожал, однако никого не пришлось выпроваживать силой. Уже скоро на площади совсем не было посторонних, остались лишь ученики оружейной секты. «Я должен уйти», увидев, что толпа рассеялась, мужчина поклонился Лоч Жичану и направился к далеким скалам. Как только он пришел, бойцы кровавого копья стали нервными, словно над ними повис меч судьбы. Когда же он ушел, бойцы расслабились и пришли в себя. И Юань и Пань Фэнь стояли, словно проглотив аршин. С тех пор, как появился мужчина, они не могли пошевелиться, а в их глазах виднелся ужас. «Наконец-то он ушел», пробормотал Юань. Холодный пот тек по его спине. И Юань дрожал, снова вспоминая кошмарные дни. «Это он?» — глухо спросила Лянь Жоу у Тянь Циси. Тянь Циси боязливо кивнула. «Он? Почему он вышел сегодня?» — тихо спросила Лянь Жоу. «Засветились все 12 колонн, а он все же человек. Он не смог преодолеть любопытство. Он хладнокровенный и жесток, но он до сих пор человек, а все люди любопытны», — глухо объяснила Тянь Циси. «К тому же, здесь мастеры преподобные». Он беспокоился. Лянь Жоу кивнула. Цинле вдруг открыл глаза. Он очнулся, восстановив энергию. «Мне нужно немного побыть здесь, что узнать тайны колонн». Посмотрел он на Инсинженя и спокойно сказал, «Но если мастер не изменил своего решения, то я готов отправиться на год в огненную тюрьму». Тон Цзиньхуа и Чэнь Пин рассмеялись. Они с неловкостью смотрели на Инсинженя, ожидая его ответа. Мохай, Тань Таньлин, Тянь Циси, подавляя смешки, тоже не отрывали взгляда от Инсинженя. «Вы можете оставаться здесь сколько угодно. Если хотите, я могу сам отправиться в тюрьму, на год, на три, на 10, даже до самой смерти», тяжело сказал Инсинжень. Ученики и старейшины вздрогнули. Их переполняли сложные эмоции. Многие прониклись уважением, и больше никто не смотрел насмешливо. Возможно, Инсинжень совершил сотни ошибок, возможно, он был предвзят, возможно, он нарушал правила секты, навлекая на себя нелюбовь, но никто не мог забыть про его вклад в судьбу оружейного павильона. Никто не заботился о ней так, как он, никто не делал для секты больше него. Он делал все ради процветания оружейной секты. Ни один старейшина, ни один ученик не мог смеяться над ним. Цинь Ле нахмурил лоб. После минуты молчания он сказал, что посмыслить тайны колонн, понадобится много времени. Оружейная секта может ждать даже 10 лет», — крикнул Ин Синжэнь. «Я — подозрительная личность», — сказал Цинь Ле. «Неважно, кто вы и откуда. Вы можете оставаться в оружейной секте, если хотите помочь ей. Мы не будем вас ни о чем спрашивать», — сказал Ло Чжичан. «В прошлом я оскорблял людей. Если моя личность раскроется, это может плохо закончиться», — продолжал Цинь Ле. «Оружейная секта защитит вас», — решительно сказал Фан Ци. «Еще мне нужно изучить боевые искусства», — продолжал Цинь Ле. «Человек, который только что был здесь, расскажет все, что вы хотите об этом узнать. Можете читать все книги, которые есть в оружейной секте. Одна из моих неприятных историй связана с павильоном туманности. Оружейный павильон уйдет из города Ледяного камня. Никто из павильона туманности не сможет купить артефакты оружейной секты. Сестра Тянь хочет уйти, но я не хочу этого. Она должна остаться в оружейной секте. Мы заставим ее остаться. Пань Сюань слишком властный, я не люблю ограничения. Он не будет следить за вами». Также Ин Синжэнь, Ло Чжичан, Фан Ци и Цзян Хао наперебой отвечали на вопросы Цинь Ле. Они совсем не колебались. Час спустя Цинь Ле мог забыть обо всех проблемах. Кивнув, он сказал: «Я останусь в оружейной секте». Ин Синжэнь и преподобные облегченно вздохнули и заулыбались, словно одержали победу. Казалось, что это кто-то другой, а не они, безоговорочно соглашался с каждым требованием Цинь Ле. «Отдыхайте и познавайте тайны колонн. Если захотите есть или пить, просто скажите нам. Оружейная секта сделает для вас все возможное», — доброжелательно сказал Ло Чжичан. «Я передам вам все тайные писания секты, связанные с ковкой», — с улыбкой сказал Фан Ци. «Возможно, вам потребуются лекарства, чтобы улучшить свое тело. Я позабочусь об этом, и вы будете довольны», — вставил Цзян Хао. 16 кровавых клинков. Охраняйте площадь и защищайте Циньбина изо всех сил». Ин Синжэнь посмотрел на бойцов, одетых в кроваво-красное. «Есть, сэр!» – прокричали они. И Юань, Тянь Циси, Лянь Жоу и остальные были поражены. Они смотрели на Цинь Ле, под которого подстраивалась вся оружейная секта. Никто раньше не испытывал подобного. «Не покидайте площадь, пока Циньбин не уйдет, не то вас ждет строгое наказание», – кричал Ин Синжэнь. Бойцам оставалось только кивнуть. «Я хочу приступить к колоннам», — слабо сказал Цинь Ле. «Всем отступить от площади», — объявил Ин Синжэнь. «Старейшина Тонь, старейшина Чень, ваши ученики должны образовать оборонительную линию. На площадь никого не пускать». «Есть», — ответили Тонь Цзиньхуа и Чень Пин и принялись отдавать приказы. Площадь быстро очистили от людей, остались только 16 кровавых клинков, которые охраняли Цинь Ле. «Синжэнь, иди отдохни», – заботливо сказал Ло Чжичан, только теперь вспомнив, что тот ослаб от болезни. Ин Синжэнь был слишком возбужден и не чувствовал недомогания. Однако теперь чувство слабости захлестнуло его тело. «Я пойду», – он знал, что в его положении не стоит поступать иначе. Прежде чем подняться к вершине, он отдал несколько приказов. «Все могут расходиться», – сказал Ло Чжичан. Старейшины и ученики неохотно покинули площадь. Через каждые несколько шагов они с надеждой оборачивались. Тишина, наконец, опустилась на площадь. Цинь Ле полностью посвятил себя тайнам колонн. Глава 170. Лянься из кровавого копья. Новость о том, что Цинь Ле оживил каждую из 12 колонн, распространялась, словно вирус. Это быстро дошло до темного зала, долины семи врагов, небесных гор, фиолетового моря, темной башни и остальных сил. Все 900 лет профессиональные ремесленники были удивительными людьми и прославились в веках благодаря тому, что постигли тайны колонн. Даже основатель оружейной секты смог оживить только 4 колонны. Это укрепило его статус в оружейной секте. До Цинь Ле никто и думать не смел, что можно оживить все 12 колонн. Цинь Ле смог это сделать. И силы железа, например, темный зал и долина семи врагов, и силы меди, например, павильон туманности и секта водяной луны, говорил только о нем, о Цинь Ле. Его имя быстро стало известным, он был главной темой каждого разговора. Всего за день его имя отпечаталось в каждом изумленном сознании. Леса, растущие за пламенным вулканом, были окутаны слоями кровавого тумана. Сверху казалось, что на лес легло кровавое облако. Внешний сектор базировался у подножия вулкана, а внутренняя секта располагалась на склоне и вершине вулкана. Но за вулканом был протяженный лес, о котором знали лишь немногие. Лес был окружен строгими запретами. Даже ученикам внешней и внутренней секты было запрещено заходить сюда, Что уж говорить об остальных, это место было запретным. Мастер, мастер. Когда Ин Синжэнь приблизился к лесу, перед ним из красных вспышек появились четверо бойцов кровавого копья, полуголые, с алыми татуировками на груди, животе и спине. Почтительно поклонившись, они отключили защиту и впустили Ин Синжэня. Ин Синжэнь закашлял, он не мог выдержать густой кровавый привкус этого воздуха. Подавив тошноту, он спросил, где Лянь Се? Сэр, внутри, ответил кто-то. Ин Синжэнь отправился в дебри леса. Его взгляду медленно представали кровавые бассейны. Они были размером с комнату и напоминали алые заплаты на зеленом покрове. От бассейнов поднимались потоки кровавого дыма, скапливаясь в воздухе высоко над деревьями. Именно от них исходил тяжелый запах крови, заполнивший лес. Немало обнаженных бойцов лежали в кровавых бассейнах. Среди них можно было найти людей обоих полов и всех возрастов. Лица у них были весьма страдальческие. Многие выли, словно дикие звери. Мышцы их были напряжены, а сухожилия вздуты. Присмотревшись, Ин Синжэнь заметил, что нити густой крови просачиваются в трещины на их телах. Когда это происходило, люди начинали вопить еще громче. Мастер, из глубины леса вышел мускулистый мужчина, который появился на площади 3 дня назад. Когда он появился, кровь в бассейнах вдруг начала неистово пузыриться, словно вскипела. Девушки и юноши, погруженные в кровь, отчаянно взвыли. Ин Синжэнь холодно крикнул. Оружейная секта тратит 30 тысяч духовных камней первого класса, чтобы поддерживать эти бассейны в хорошем состоянии. Многие надеются попасть в этот лес и окунуться в кровь. Помните о великодушии оружейной секты. Люди в бассейнах обнажили зубы, закричав, мы не подведем секту. Ин Синжэнь удовлетворенно кивнул. Лицо его стало благостным, и он приказал мускулистому мужчине. Лянь Се, в секте есть ученики, пришедшие из темной башни. В городе тоже есть бойцы темной башни. Боюсь, что они попытаются убить Циньбина любой ценой. Это профессиональные убийцы, которые могут сделать это многими способами. Мужчина, которого звали Лянь Се, кивнул и спросил, на что вы намекаете, мастер? Я не хочу, чтобы с Циньбином произошел несчастный случай. Даже если что-то будет назревать, вы должны это предотвратить заранее, серьезно сказал Ин Синжэнь. Будет сделано, бесхитростно ответил Лянь Се. Ин Синжэнь улыбнулся, его опасения развеялись. Я пришел только ради этого и надеюсь, что вы сможете о нем позаботиться. Мастер, у меня есть одна просьба, и она весьма дерзкая, вдруг сказал Лянь Се. Озвучь ее, спокойно сказал Ин Синжэнь. Пожалуйста, мастер, пусть он придет ко мне, когда покинет площадь. Я буду его тренировать. Выражение лица Лянь Се было очень серьезным. Конечно, кровавое копье будет его защищать, но он будет в большей безопасности, если научится сражаться. Ин Синжэнь нахмурил лоб. Казалось, он колебался. Он не должен тратить время на путь бойца. Я не просил бы об этом, если бы это был кто-то другой, глухо сказал Лянь Се, но он особенный. Он сможет увеличить свой боевой потенциал за короткое время. К тому же, из-за своего таланта он столкнется с трудностями и недовольством людей. Ему нужны силы для самозащиты. Ин Синжэнь молчал. Он знал, что Лянь Се прав. Даже идиоту было ясно, к чему мог привести оружейную секту гений, ожививший 12 колонн. Разве вражеские объединения могли допустить процветание оружейной секты? Что постановить это, они должны действовать на ранних этапах. Что посуществить это, нужно было принести в жертву одну жизнь. Но ведь их выбор очевиден. Хорошо, когда он все закончит, я спрошу, что он об этом думает и готов ли он остаться в лесу на некоторое время, кивнул Ин Синжэнь. Большое спасибо, мастер, сказал Лянь Се. Вчера, когда Лю Фу занимался ковкой, его плавильная печь взорвалась, и он умер на месте. Что-то случилось с Чжао Юем, когда он ушел куда-то 2 дня назад. Кажется, он встретил голодного зверя, ищущего добычу, и тот разорвал его на кусочки. Так сказал старейшина Тонь. Не знаю, правда это или ложь. Странно. Разве такие животные водятся за пределами оружейного города? Вань Тонь, кажется, тоже исчез еще 5 дней назад. Ученики оружейной секты каждый день обсуждали подобные события. В оружейном городе Се Цзиньсюань и Лянь Чжун ждали завершения сделки с оружейной сектой. Они ждали, не покидая город и рассылая людей, чтобы те добывали информацию. В поместье, которое мы тогда зачистили, проник кто-то другой. Именно там погиб черная тень. Я нашел его гниющий труп, сообщил Лянь Чжун. Се Цзиньсюань промолчала, но ее холодные глаза заблестели. Все сотрудники магазина «Темная орхидея», которая находится в воздушном дистрикте, были убиты прошлой ночью. В живых не осталось никого. Нам сообщили, что «Темную орхидею» контролировала «Темная башня», хотя взаимодействовали они редко, продолжал Лян Чжун. Мне сообщили, что в оружейной секте постоянно и беспричинно умирают бойцы, пришедшие из темной башни. Умирают один за другим. Се Цзинь Сюань кивнула. Кровавое копье приступило к чистке. Каждый боец темной башни уже в их списке, и те, что в секте, и те, что в городе. Ин Синжэнь готов на жестокость ради этого Циньбина. Я слышал, что трех учеников внутренней секты убили. Один был племянником кого-то из профессионалов темной башни, и он действительно заслужил это, поморщился Лян Чжун. Он хочет предотвратить любую опасность. Се Цзинь Сюань знала, на что рассчитывает Ин Синжэнь. Ради Циньбина он обрубит темной башне ноги и руки. Теперь он не впустит в оружейный город ни одного бойца темной башни. Любимый сын Лян Янцзу умер. Не уверен, что он сможет сдержаться, заметил Лян Чжун. Если Лян Янцзу сдержится, то это будет не он. Ин Синжэнь хорошо знает его, поэтому долго не решался. Се Цзинь Сюань покачала головой и заключила, когда сделка завершится, мы сразу же покинем оружейный город, иначе нас втянут в войну. Кажется, приближается буря, с чувством вздохнул Лян Чжун. Среди пиков горной цепи, в холодной тени высились башни и павильоны. Между зданиями ходили бойцы с холодными и темными глазами, и никто не смотрел по сторонам. Они не разговаривали. Бойцы сновали между зданиями, но не раздавалось ни звука, словно они были немыми. «Шаян мертв», — сказал Лян Янцзу лорду темной башни Диши Цзу, который находился в тайном подвале темной башни. Диши Цзу был низкорослым и тощим, сморщенным, словно останки души, забившиеся в темный угол. «Он был твоим сыном. Делай что угодно, но ко мне это не будет иметь отношения», — бесстрастно ответил мастер темной башни Диши Цзу. «Вы согласились отправить Шаяна в оружейную секту. Теперь, когда он мертв, вы не собираетесь ничего предпринять». У Лян Янцзу были глубоко посаженные темные глаза и длинный нос. Это делало его облик мрачным, внушая окружающим величие и порочность. «Мой сын убит. Если темная башня ничего не сделает, то, как она может быть темной башней? Темнота и тень никогда не шли по одному пути. Так что вопросы темной башни будет решать темная башня». Диши Цзу был непреклонен. В его левой руке зазвенел колокольчик. Диши Цзу нахмурил лоб. Вцепившись когтеподобными пальцами в колокольчик, он внимательно слушал его. Скоро его лицо помрачнело, похолодело. Он сказал в пустоту: «Лян Се, ты посмел пойти против темной орхидеи? Ты вынуждаешь нас воевать?» Лян Янцзу мучило ожидание. «Что ж, я выполню твое желание. Посмотрим, сможешь ли ты меня победить», — мрачно сказал Диши Цзу. Глава 171. Невероятное. У основания пламенного вулкана. Цинь Ле уже долго сидел на площади. Задрав голову, он смотрел на демонов и чудищ, которые дергались под огромной сетью, сдерживающей их. «Небесная демоническая диаграмма», — воскликнул Цинь Ле, когда нить его сознания проскользнула в картину, словно призрак. Раскрыв светящуюся дверь, его душа шагнула в мир пересекающихся духовных линий. Это была большая диаграмма. Толстые и длинные линии пересекали друг друга. Они были полупрозрачными, прорезали пространство, словно молнии или радуги. Нить сознания Цинь Ле коснулась духовной линии, и он ощутил поток энергии. В его ладони лежала табличка высшего качества. Ощутив небесную демоническую диаграмму, он стал вписывать ее в табличку, желая запечатлеть хитросплетение линий. На поверхности таблички появилась тонкая трещина. Она была почти незаметна, но чем больше линий вписывал Цинь Ле, тем шире и глубже она становилась. Табличка рассыпалась, раскрошившись на нефритовые осколки. Цинь Ле снова был вынужден остановиться. Земля вокруг него была покрыта каменной крошкой, осколками костей и деревянными щепками. Раньше это были духовные таблички. Цинь Бин слишком нетерпелив. Он не вникает в истинный смысл диаграммы, а немедленно вписывает ее в табличку, — тепло сказал Цзян Хао, стоящий возле площади и держащий в руке нечто, похожее на змею. Прежние мастера сначала запоминали диаграмму, а потом пытались ее понять. На изучение уходило несколько месяцев или даже лет. Никто из тех, кто когда-либо оживлял колонны, не спешил так, как Цинь Ле. Все шли к цели постепенно, шаг за шагом, медленно изучая диаграммы, чтобы постичь их истинный смысл. Никто не пытался освоить диаграммы за такой короткий период времени и уж тем более не вписывал их в таблички. Если бы Цинлинь оживил все 12 колонн, то мастер и преподобные определенно не позволили бы ему вписывать диаграммы и не принесли бы их ему прямо на площадь. Они не поверили бы, что он сможет понять диаграммы так быстро. «Я всегда учился так», — Цинле был отстраненным. Он взял новую табличку и поднял руку в воздух, приготовившись вписывать. «Вы хотите есть? Вам нужны таблетки, чтобы сбалансировать тело и восстановить энергию?» Цзян Хао не настаивал. Любезно улыбнувшись, он погладил свое кольцо пространства. 15 или 16 нефритовых бутылок появились перед ним. Каждая была до краев полноценными таблетками. Все они были сокровищем для внешнего мира. Все это время Цзян Хао караулил Цинле, и когда тот уставал, он давал ему таблетки. Он получал самые редкие лекарства, которые восстанавливали ум и физическую силу. Если Цинле сообщал, что какая-то часть тела не в порядке, ему быстро приносили особую еду и таблетки, которые должны были быстро привести его в хорошее самочувствие. Лекари оружейной секты работали ради него сверхурочно. «Нет, сейчас не нужно», — покачал головой Цинле и сосредоточил внимание на табличке. Он выпустил нить сознания и проник в картину на колонне. Демоны и чудовища, заметив чужое присутствие, снова начали отчаянно бороться. Они светились жаждой убийства, словно хотели уничтожить все живое. Они выли, распугивая всех вокруг. 16 кровавых клинков стояли вокруг площади, охраняя ее. Аура этих демонов даже их заставила бояться. Цзянь Хао немного отступил. Его глаза засветились. Это была та же колонна, которую оживил Лян Шаоян. Однако Лян Шаоян не проводил перед ней так много времени, он не осмеливался нырнуть так глубоко в небесную демоническую диаграмму. Хоть Лян Шаоян и увидел небесную демоническую диаграмму, но от истинного понимания он остался далек. С другой стороны, Цинле хотел понять все тайны колонн на одном дыхании. Оружейная секта всегда была против этого. В основном, из-за того, что это сильно вредило разуму и душе. Цинле слишком стремился к цели, достичь которой было нереально. Еще никто не познавал диаграммы так быстро, но вы, возможно, сможете, подумал Цзян Хао, потому что ваш талант неподражаем. Нить сознания Цинле в очередной раз нырнула в мир колонны. Его палец коснулся таблички. Душа наблюдала за небесной демонической диаграммой, а разум пытался создать ее копию в табличке. Ядро диаграммы постоянно находится в смятении из-за ожесточенной борьбы этих чудовищ. Они непрерывно меняют энергию во внутренних линиях, но это нормально. Эти изменения соответствуют духовному искусству. Цинле смотрел на злобно извивающихся существ. Его глаза загорелись, когда он сделал передышку. Он наблюдал за их борьбой, которую ограничивала сеть, непрерывно сдерживающая их и вызывающая изменения в небесной демонической диаграмме. Теперь понятно. Внутри небесная демоническая диаграмма, а снаружи огромная сеть. Изменчивость сети заставляет диаграмму меняться. Если я не смогу уловить связь между ними, то, скорее всего, никогда не пойму смысл этой диаграммы. Цинле сбалансировал ум. Он смотрел на вопящих демонов, смотрел на сеть и ощущал все колебания небесной демонической диаграммы. Две линии – это одна линия. Когда движется внешняя линия, движется и внутренняя. Это одна и та же линия. Вот оно что. Глаза Цинле посветлели, и палец продолжил свой путь по табличке. Он продолжил вписывать диаграмму. Прошло 9 дней, как он. Подошли преподобный Лоч Жичан и преподобный Фан Ци. Они остановились возле Цзян Хао. Пока непонятно, покачал головой Цзян Хао. Нельзя понять истинное значение диаграммы за один раз, вздохнул Лоч Жичан. Он, конечно, талантлив, но слишком гонится за результатами. А мы даже не можем дать ему совет, поморщился Фан Ци. Он вполне может это сделать, вставил Цзян Хао. Он может то, чего не могут другие. Никто за 900 лет не совершил подобного тому, чего он добился недавно. Так что я верю в его возможности, ответил Цзян Хао. Лоч Жичан и Фан Ци немного подумали и про себя согласились с Цзян Хао. Пестрый круг света вдруг выплыл из таблички, которую держал Цинле. Узорчатые звезды всплыли на поверхности таблички и быстро прибились к краям. Оказалось, пестрый круг и создал сдерживающую сеть. Вдруг Цинле закрыл глаза. Он надавил пальцем на вибрирующую табличку. Точки света поплыли по воздуху. Кончик его пальца загорелся ослепительным белым светом, словно звезда в ночи. Преподобные ошарашенно смотрели, как яркий свет погас и полностью растворился в табличке. Цинь Ли открыл глаза. Он кинул табличку, покрытую паутиной узоров, преподобным. «Посмотрите, есть ли внутри небесная демоническая диаграмма», – неуверенно сказал Цинь Ли. Тела преподобных дрожали, а умы были потрясены. Они потянулись вперед, чтобы поймать летящую к ним табличку. Однако они были то ли слишком взволнованы, то ли слишком стары, и табличка упала на землю, не попав в ничьи руки. Она глухо стукнулась о землю. Никто не смог поймать ее. Фан Цзи и Цзян Хао не смутились и потянулись к ней. Опомнившись, они отдернули руки и хором сказал: «Сначала вы». Ло Чжичан поднял табличку. Его ладонь дрожала, словно табличка весила тонны, словно ее трудно было удержать. Фан Цзи и Цзян Хао смотрели на Ло Чжичана, не дыша и моргая, ожидая его реакции. Через несколько секунд они увидели, как тело Ло Чжичана, старое и дряхлое, вдруг затряслось. Они видели на его лице изумление и радость. Ло Чжичан взволнованно кивнул, тяжело дыша. «Нет сомнений, это небесная демоническая диаграмма. Самая настоящая небесная демоническая диаграмма». Услышав эти слова, Фан Ци и Цзян Хао вздрогнули, а глаза их засияли дикой радостью. Глава 172. Вес его слов. Небесная демоническая диаграмма была первой диаграммой, которую понял Цинь Ли. Она была лишь началом. Ло Чжичан, Фан Ци и Цзян Хао испытывали и шок, и радость. Спустя 15 дней Цинь Ли кинул им еще одну табличку. «Пожалуйста, посмотрите, есть ли там диаграмма девяти извилистых рек». Дрожащий Ло Чжичан схватил табличку. Проникнув в нее, он дернулся и закричал: «Да, это диаграмма девяти извилистых рек». Фан Ци и Цзян Хао были ошеломлены. Цинь Ли равнодушно кивнул и перевел взгляд на третью колонну. 20 дней спустя, Цинь Ли, окруженный останками разрушившихся табличек, бросил им еще одну, покрытую узорами в виде птиц. «Проверьте ее. Диаграмма парящих небесных птиц. Это диаграмма парящих небесных птиц». Ло Чжичан сошел с ума от радости, словно только что заполучил чудесное сокровище. 17 дней спустя Цинь Ли бросил им еще одну табличку. «Проверьте и ее тоже. Диаграмма сияющих галактик. Это диаграмма сияющих галактик». Ло Чжичан дрожал всем телом. Сегодня на площадь пришел и мастер Инсинжэнь. «Как успехи Циньбина?» Инсинжэнь выглядел уставшим. Его лицо было истощенным, но глаза были полны надежды. «Лучше посмотри сам». Ло Чжичан погладил белую бороду, усмехнулся и бросил ему 7 табличек. На мгновение замерев, Инсинжэнь схватил их и сосредоточился на их содержании. Небесная демоническая диаграмма. Диаграмма девяти извилистых рек. Диаграмма парящих небесных птиц. Диаграмма сияющих галактик. Диаграмма сотни бутонов. Диаграмма воскрешающего дерева. Диаграмма забытых поместий. Прикасаясь к каждой табличке, Инсинжэнь вопил. Его лицо было невероятно возбужденным, а утомление будто рукой сняло. «Их все вписал он?» – переспросил Инсинжэнь. Ло Чжичан с улыбкой кивнул и подтвердил. «Да, их вписал он». Инсинжэнь глубоко вдохнул, его глаза странно сияли. «Ради него можно потерять больше одной жизни». Когда он произнес это, Ло Чжичан помрачнел и вернулся к тягостному разговору. «Какие изменения?» Фан Ци и Цзян Хао тоже помрачнели. Они оторвали взгляды от Цинь Ли и пристально посмотрели на Инсинжэня. «Изменения скверные. Инсинжэнь был угрюм. В последнее время наши грузы перехватывает темная башня. Мы потеряли 36 человек, 7 артефактов первого класса, 15 артефактов седьмого класса, 35. Он в деталях описал потери оружейной секты. Взгляды преподобных похолодели. На иностранных делегатов, которые находятся в оружейном городе, нападают. Бойцы темной башни уже покинули город», — добавил Инсинжэнь. «Сейчас нам лучше не выходить наружу», — сказал Ло Чжичан. «Скажите ученикам, чтобы они не выходили в город за материалами. Не посылайте артефакты в павильоны. Кроме того, пусть Лянь Се узнает, как много за пределами города баз темной башни. Их нужно уничтожить в первую очередь, так мы заставим темную башню прислать кого-то другого», — сказал Фан Ци. «Безусловно, нам будет нелегко атаковать штаб темной башни. Единственное, что мы можем, так это заставить их самих прийти к нам», — добавил Цзян Хао. «Надо узнать мнение Лянь Се», — кивнул Инсинжэнь. «Темная башня умеет убивать людей при всевозможных обстоятельствах, они легко справляются на незнакомой территории. Их штаб усиленно охраняется людьми, смертельными ловушками, барьерами», — продолжил он. «Лянь Се хочет, чтобы лорд темной башни напал на нас сам. Они будут терять людей, и им придется обратить на нас внимание. «Темная башня тоже действует?» – спросил Лоч Жичан. «Да», – ответил Инсинжань. «С Дишинцу будет еще труднее, чем с Лян Инцзу. Нам следует быть более осторожными. Если он вступил в игру», – тяжело смотрел Фань Ци. «Десятки лет спустя Циньбин изменит оружейную секту», – решительно воскликнул Инсинжань, коснувшись табличек, которые держал в руках. «Даже если все силы объединятся против нас, в это стоит вкладываться. Не волнуйтесь. Естественно, темная башня не будет сражаться насмерть», — холодно рассмеялся Лоч Жичан. «Даже если умер чей-то сын, он не сойдет с ума и не пожертвует темной башней ради одного человека. Причина, по которой они хотят отомстить, понятна. Они хотят справедливой расплаты за смерть Лян Шаина», — кивнул Инсинжань. «Я знаю, чего они хотят. Посмотрите эту табличку». Именно в этот момент Цинь Ли кинул еще одну табличку. Инсинжень протянул руку, чтоб схватить ее, сосредоточил разум и тут же закричал. Диаграмма шести чарующих кругов. Преподобные снова задрожали. На этот раз Цинь Ли хватило шести дней. Это значило, что он становился опытнее в понимании диаграмм. Они испытали все эмоции, какие можно было испытать. «Хорошая работа!» – громко кричал Лоч Жичан. Цинь Ли встал, разминая шею и тело, и сказал Цзян Хао: «Я должен поесть. Мне нужно восстановить выносливость, энергию духа и сознание. Я попрошу, чтобы все подготовили», — крикнул Цзян Хао. Чэнь Пин, стоящий неподалеку, Чэнь Пин ответил: «Будет сделано». Цинь Ле успокоил разум и начал осматриваться. Он смотрел на пламенный вулкан, чтобы расслабить мысли, взгляд и натянутые нервы. Вдруг он увидел группу делегатов, которые вышли из дома Тонь Цзиньхуа и теперь направлялись к выходу из оружейной секты. Многие смотрели радостно, словно они наконец достигли цели. Были и те, чьи глаза потускнели, будто их надежды не оправдались. Среди них Цинь мелко заметил знакомую фигуру, Хань Цинжуй. «Не стоит так удручаться, брат Хань. Возможно, вам еще повезет», — утешал его тощий и высокий боец, который шел рядом с ним и едва сдерживал радость. Хань Цинжуй горько рассмеялся и покачал головой. «Боюсь, у меня больше нет времени». Основной обязанностью делегатов оружейной секты была транспортировка артефактов в оружейные павильоны. Они должны были разыскивать духовные материалы, редкие духовные камни и металлы, патрулировать город, чтобы избавить кровавые копья от части нагрузки, выполнять некоторые задания учеников внутренней секты. Статус делегата нельзя было сравнить со статусом ученика внешней секты. Они подчинялись старейшинам внешней секты. Покинув павильон туманности, Хань Цинжуй и Кан Хи прибыли в оружейную секту в качестве делегатов, как им порекомендовал Пань Цзюэмин. Раньше они сопровождали грузы и выполняли некоторые поручения. Они надеялись найти место в оружейном городе и остаться там, надеялись на помощь Тонь Цзиньхуа. Эти надежды стали сильнее, когда конфликт оружейной секты Темной Башни обострился. Многие делегаты, которые были за пределами города, постепенно возвращались с вестями о гибели. Все знали, что это дело рук Темной Башни. Их убийцы были повсюду, и делегатов охватывал ужас пополам с тревогой. Только недавно Тонь Цзиньхуа отозвал часть делегатов в город. Им больше не придется работать за его пределами. Оставшиеся за пределами города должны были послужить приманкой для бойцов Темной Башни. Это должно было помочь в поиске баз Темной Башни. Хань Цинжую не повезло, и он должен был отправиться за город, чтобы стать приманкой. Кан Хи, Хань Фэн и Кан Чжи вместе с другими людьми, покинувшими павильон туманности, присоединились к нему, чтобы противостоять опасности сообща. Хань Цинжуй знал, что это путешествие будет чрезвычайно опасным. Его терзало плохое предчувствие. Выглядел он ужасно. Неважно, сколько человек утешали его, беспокойство не исчезало с его лица. «Старейшина Чэнь, подойдите на секунду, пожалуйста», — вдруг поманил его Цинь Ле. Чэнь Пин как раз собирался принести Цинь Ле еду, но замер, когда услышал его. Он ушел не так далеко, так что посмотрел на Инсинжэня в ожидании инструкций. «Подойди, если он просит», — нетерпеливо сказал Инсинжэнь. Чэнь Пин подошел к Цинь Ле и улыбнулся. «Какое у вас поручение для меня? Что там происходит?» Цинь Ле указал на группу делегатов, идущих к выходу. Чэнь Пин много знал о происходящем, так что, услышав вопрос, он начал в деталях объяснять все Цинь Ле. Он сказал, что будущим этих людей распорядился Тонь Цзиньхуа. Цинь Ле с серьезностью слушал и, когда Чэнь Пин закончил, указал на Хань Цинжуя. «Я не хочу, чтобы этот человек в серых одеждах и с беспокойством на лице и его спутники страдали. Я хочу, чтобы он остался в живых. Вы знаете его?» – удивленно спросил Чэнь Пин. Цинь Ле сохранял спокойствие. Чэнь Пин взглянул на него еще раз и промолчал. Он кивнул, мол, пустяки, после чего отступил. Вскоре Чэнь Пин догнал уходящих делегатов и встал перед ними. Все делегаты, включая Хань Цинжуя, почтительно поклонились и в унисон сказали: «Старейшина Чэнь». Чэнь Пин кивнул и указал на Хань Цинжуя, стоящего в толпе. «Как вас зовут?» «Хань Цинжуй». «Хорошо, Хань Цинжуй, ваша миссия с этого момента недействительна. Теперь ваша задача – собирать информацию в городе. Еще я подберу для вас место, чтобы вы могли здесь остаться», – небрежно сказал Чэнь Пин. Потрясенный Хань Цинжуй был полон недоверия, но глаза у него сияли. Он взволнованно спросил: «Старейшина Чэнь, почему я?» Все знали, о чем он спрашивает. Они знали, что Хань Цинжуй и его соратники будут освобождены от участи приманки и смогут жить в безопасности. Каждый делегат хотел объяснения случившемуся. Старик Хань вытянул счастливый билет, думал каждый делегат. «Есть благодетель, который хочет защитить вас, поэтому вам будет трудно даже умереть», — улыбнулся Чэнь Пин. «Благодетель? Какой благодетель?» — тихо воскликнул Хань Цинжуй, светлее лицом. Он осознал, что только что избежал опасности. Человек, чьи слова весят больше всех слов оружейной секты. Чэнь Пин посмотрел сначала на делегатов, а потом в сторону площади. Его слова весят больше, чем слова мастера. «Как думаете, кто ваш благодетель?» Глава 173. Поворот русла. 3 месяца спустя природу охватила поздняя осень, и воздух медленно холодел. К площади с колоннами, что лежало у подножия пламенного вулкана, все еще нельзя было подойти. Там мог находиться лишь персонал, обслуживающий Цинь Ле и Цзян Хао, приносившие ему таблички и лекарства. Остальным нельзя было приближаться ни на шаг. Мастер Инсинжен и преподобные по очереди приходили и проверяли прогресс Цинь Ле. За последние 3 месяца столкновения оружейной секты Темной Башни участились. Убийцы Темной Башни и Теневой Башни непрерывно появлялись за пределами оружейного города, чтобы напасть на бойцов оружейной секты. Из-за этих конфликтов многие бойцы из небольших организаций, у которых здесь был бизнес, стали задумываться о своей безопасности. Только Темный Зал, Долина Семи Врагов, Небесные Горы и Фиолетовое Море продолжали спокойно торговать в оружейном городе. Поскольку бойцы Темной Башни часто появлялись у границ оружейного города, поставки артефактов снизились. Это влияло на бизнес оружейной секты и значительно снижало их доход. Инсинжэню становилось все хуже, и командиры других сил догадывались, что ему осталось всего несколько лет. Некоторых беспокоило будущее оружейной секты. Некоторые тихо злорадствовали и не могли дождаться краха оружейной секты, чтобы разделить их ремесленников. «Инсинжэнь, ты должен прекратить эти посещения и как следует отдохнуть. Тебе нельзя беспокоиться», — Цзян Хао вздохнул, снова увидев Инсинжэня у площади. Он советовал ему уделять больше внимания здоровью и не переутомляться. «У меня слишком много хлопот, а взбодриться я могу лишь здесь», — наблюдая за ним, Инсинжэнь горько улыбался, глядя на Цинь Ле. Он вдруг сказал: «Я не продержусь 3 года». Цзян Хао притих. Покачав головой, он вздохнул: «Ты был слишком одержим ковкой и не уделил внимания пути бойца, так что твои тело и душа не стали сильнее. Значит, раны никогда не исцелятся. Неважно, насколько хорош ремесленник. Если ум и душа серьезно повреждены, то их нельзя восстановить. Стать сильным, побороть свои ранения можно было только одним путем – прорваться на следующий уровень, стать хорошим воином». Инсинжэнь всю жизнь отдал ковке и никогда не изучал боевые искусства. Он был всего лишь на последней ступени расколотого мира и никак не мог пробиться в пустой мир. Даже Цзянь Хао ничего не мог сделать с его душой и разумом. «Слишком поздно, но я усвоил этот урок». Взгляд Инсинжэня был мрачным. С каждым днем его тело разрушалось все сильнее. Он посмотрел на Цинь Ле и сказал: «Если я умру, то меня больше не будет. Впрочем, от меня даже сейчас не так много пользы. Но Лянь Се обучит Цинь Бина всему необходимому, когда тот до конца изучит все диаграммы, так что его путь бойца будет пройден». Цзян Хао кивнул. «Если бы ты знал об этом раньше, то не допустил бы такого». Удрученный Инсинжэнь покачал головой, горько улыбаясь. Его сердце было полно сожалений. Цинь Ле, закрыв глаза, сидел под колонной, где был изображен дивный древний мир. Он медленно проникал сознанием. Земля рядом с ним была усеяна осколками табличек и нефритовыми бутылками. За последние 3 месяца он успешно вписал еще 3 диаграммы. Вписав диаграмму небесного дракона, диаграмму 4 отрядов и диаграмму пересечения начал, он приступил к последней колонне, и первая попытка окончилась провалом. Временно отложив задачу, он начал вписывать диаграммы, которые освоил ранее. Он использовал все, что мог узнать о них, он вписывал их бесконечное количество раз, отпечатывая их в глубинах своего мозга. Это заняло больше 2 месяцев. Только после этого он снова сосредоточился на последней диаграмме, пытаясь снова в нее прорваться. «Это последняя колонна, но почему я не могу попасть внутрь?» Она уже должна была открыться, он с неуверенностью всматривался в колонну, копируя в душу древние символы. Его сознание отказывалось работать, словно его скрыла плотная оболочка. Голова внезапно ужасно заболела. «Не срабатывает, по-прежнему не срабатывает. Это очень похоже на уплотнение в сфере души». Он открыл глаза и уставился на последнюю картину. «Даже если я ее открою, мне все равно придется прорываться через барьер. Для этого требуется определенный уровень. Возможно, диаграмма этой колонны действительно особенная, и понять ее может только сильнейший. Вот и препятствие». Он мог лишь утешать себя таким образом. Он уже 3 дня непрерывно пытался проникнуть в колонну, но ни одна попытка не удалась. Он не мог проникнуть в этот мир, он не мог увидеть диаграмму, даже пытаясь изо всех сил. В итоге он понял, что его уровень недостаточно высок, а душа недостаточно сильна. Ему оставалось только сдаться. Он встал и подошел к инсинженю с Цзянхао. Он сказал, видя их изумленные взгляды: «Я все закончил». «Закончили?» — ошеломленно смотрел Цзянхао. «Но вы не вписали последнюю диаграмму». Инсинжень, к всеобщему удивлению, поддержал Цинле. 11 диаграмм. «Мы освоили только 6, но теперь благодаря вам, у нас есть еще 5 диаграмм, которые можно использовать. Последняя диаграмма и в самом деле сложная, так что стоит на время сдаться. Может быть, вы сможете изучить ее позже». Цзянхао улыбнулся. «Я слишком алчный. Я могу изучить колонну, но не могу проникнуть внутрь. Мой уровень недостаточно высок», — нахмурился Цинле. «Мне нужно больше энергии души, чтобы прорваться туда. В конце концов, я всего лишь в натальном измерении». Инсинжень и Цзянхао поняли, о чем он говорит, и расслабились. «Не беспокойтесь, пока вы в оружейной секте, вам не стоит беспокоиться об этой проблеме. Вам будут доступны все лекарства, сокровища и искусство. К тому же, вы познали идею и способны менять мир. Вы такой же хороший боец, как и ремесленник. Так к чему вам беспокоиться о вашем уровне?» Цинле кивнул. «Хорошо». Улыбка расцвела на лице Инсинжэня. «Следуйте за мной. Я отведу тебя туда, где тренируется кровавое копье. Лянься, к счастью, сегодня там, он хочет обучать вас лично». «Лянься?» — Цинле был слегка ошарашен. «Хе-хе, вы про него знаете. Увидев его, вы все поймете», — улыбнулся Цзянхао. Площадь, которая почти 7 месяцев не была доступна, наконец освободилась. 12 колонн вернулись в прежнее состояние. Ученики оружейной секты, думающие о колоннах, наконец смогли туда прийти. Они снова могли изучать колонны. Даже Ляньчжоу, Пань Шиши и Пань Сюань поспешили на площадь, узнав, что она снова открыта. Они мечтали о крохах славы Цинле, мечтали раскрыть хоть какие-то тайны колонн. И Юань тоже был среди толпы вместе с Ауин Цзин Цзин. Их окружали ученики внешней секты. «И Юань, я слышала, что ты хороший друг Цинбина». Обычно высокомерная Ауин Цзин Цзин теперь разговаривала с Юанем, как с равным. «Раньше мы были приятелями, но теперь я в этом не уверен», — мягко улыбнулся Юань. «Знаешь, статус Цинбина теперь нельзя ни с чем сравнить. Не знаю, будет ли он считать меня другом, как раньше. Зачем поднимать эту тему? Моя подруга должна прийти в оружейный город. Она ищет ремесленника из оружейной секты, который сможет выковать 2 особых артефакта. А Уин Цзин Цзин немного смущалась. «Ты знаешь, в последнее время оружейная секта конфликтует с темной башней. Внешняя секта разбирается с темной башней, а внутренняя секта работает с Цинбином, чтобы изучить диаграммы, которые он разгадал. Возможно, у них не так уж и много времени. Это Лули и сестры Лин, не так ли?» И Юань хорошо знал последние новости, поэтому понял, о ком она говорит. «Я знаю, что ты в хороших отношениях с Лули из Темной долины, но вряд ли сейчас кто-то в секте будет заниматься такими мелочами. Поэтому я прошу тебя помочь, чтобы Цинбин замолвил свое слово, умолял Ауин Цзин, нужно выковать артефакты. Я уже давно согласилась помочь Лули, но не ожидала, что секта вступит в конфликт с темной башней. Что ты можешь мне дать? Прищурился Юань. Я не смогу помочь тебе бесплатно. Семья Ляньжоу проживает недалеко от темной долины. У нас есть две шахты, которые раньше принадлежали семье Ляньжоу. Голос Ауин Цзин стал громче. Ляньжоу вздрогнула и резко оглянулась. Ауин Цзин улыбнулась, поджав губы. Ляньжоу отделилась от толпы учеников внутренней секты. Подойдя к Ауин Цзин, она серьезно спросила. Цзин, если Циньбин согласится помочь и попросит старейшин внутренней секты создать артефакты для сестер Лин, ты признаешь, что твоя семья отсудила наши шахты? Это нельзя называть словом «отсудили», — хитро смотрела Ауин Цзин. Вы обнаружили месторождение первыми, но земля принадлежала нам. Мы просто вернули то, что должно быть нашим. Давай поговорим об этом позже. Прошу тебя, будь серьезнее. Разве у тебя было право на такое? Тихо воскликнула Ляньжоу. Если бы не было, я бы этого не сделала, — гордо ответила Ауин Цзин. Юань, иди и договорись с Циньбином, — приказала Ляньжоу и вдруг задумчиво посмотрела на Юаня. Глава 174. Тело в кровавом бассейне. Лес за пламенным вулканом был окутан кровавыми облаками. То там, то тут краснели бассейны разных размеров. Кровь в них была такой густой, что испускала ядовитый кровавый туман. В каждом бассейне лежал боец. Похоже, пол не имел значения, потому что можно было встретить и мужчин, и женщин. Цинь Ле, ведомый Инсинжанем, пришел в лес кровавого копья, и его потрясло кровавое зловоние. Лица у всех бойцов, лежащих в бассейнах, были ужасающе искривлены, а взгляды – безумны. Заметив, что пришел Инсинжань, они подавили в себе жестокость и с уважением встали. Они поклонились. «Приветствуем вас, мастер. Я ищу Лянь Се», – сказал Инсинжань. «Сэр внутри», – почтительно ответил боец и повел Инсинжаня с Цинь Ле вглубь леса. Многие бойцы был шокированы, увидев здесь Цинь Ле. Цинь Ле и Инсинжаня быстро привели к месту, усыпанному белыми костями и валявшимися повсюду. Некоторые скелеты сияли так сильно, что казались прозрачными, а на других еще не высохли пятна крови. В клетке лежал труп златорогой ящерицы, которую только что зарезали два бойца кровавого копья. Кровь выливалась из живота златорогой ящерицы и вливалась в большое деревянное ведро. Она издавала сильный, тошнотворный запах. Здесь было шесть кровавых бассейна, каждый из которых был размером с комнату. Два бойца, выпускающие из трупа кровь, по мере заполнения ведра, выливали яркую кровь в один из бассейнов. Когда кровь, что была внутри бассейна, вступала в контакт с кровью животного третьего ранга, она начинала источать тепло, словно превращалась в кипяток. Лянь Се молча сидел на земле. Рядом с ним был кое-кто, кого Цинь Ле уже видел. Фэнь Жун. Цинь Ле видел ее в доме Мохая. В отличие от других женщин, которые были обнаженными, она была одета в облегающую кожаную одежду. Лежа в одном из бассейнов, она тренировалась. Услышав приближающиеся шаги Инсинжэня и Цинь Ле, она открыла глаза. «Приветствую вас, мастер». «Приветствую, будущий мастер», — Фэнь Жун улыбнулась Цинь Ле. «Лянь Се, я привел его к тебе», — глухо закричал Инсинжэнь. Лянь Се наконец открыл глаза. Он поклонился Инсинжэню, а затем пристально посмотрел на Цинь Ле. Цинь Ле вдруг охватила густая кровожадная аура. Казалось, она заполнила весь мир. Цинь Ле потрясенно смотрел перед собой, ощущая, что попал в пасть к порочному зверю, в море крови и ужаса. Подавляя дрожь, Цинь Ле использовал разум, чтобы использовать энергию холода и противостоять ауре. Лед быстро расползся по его телу. Глаза стали серебристо-белыми, а лицо бесстрастным. Он впал в равнодушие. Однако ядовитая кровавая аура проникала прямо в сознание, прямо в глубины души. Казалось, его сопротивление не имело смысла. Волны крови разъедали ум и кости. Он пытался сосредоточиться и создать защиту в разуме, изо всех сил старался противостоять атаке, мучительно отбивался. Вдруг кровавая аура, затопившая его, отступила подобно приливу и мгновенно исчезла. Тело Цинь Ле заледенело, словно он пережил сотни лет пыток. Кровь текла медленно, мышцы затекли, а силы полностью исчерпались. Он потрясенно посмотрел на Лянь Се и подумал: такая мощь, всего одна нить энергии крови лишила его сопротивления, утопила в бесконечном море крови и лишила свободы. Страх заставил его признать свою слабость и понять, что его нынешняя сила была ничем. «Как он, Лянь Се? Я была права?» — с улыбкой спросила Фэнь Жун. «Неплохо», — кивнул Лянь Се, а затем указал на один из бассейнов: «Раздевайся и ложись туда». «Голым?» — поднял бровь Цинле. Лянься равнодушно кивнул. Фэнь Жун хихикнула, а затем едко сказала: «Я здесь уже больше 30 лет и видела слишком много обнаженных тел. Не думаю, что у тебя есть что-то особенное, так что не стесняйся и подчинись его приказу». Цинле посмотрел на Инсинжэня. Кажется, Инсинжэнь чувствовал себя неловко. «Не смотри на меня, здесь даже я слушаюсь Лянься». Цинле промолчал и на виду у всех разделся. Прежде чем все успели отреагировать, он прыгнул в бассейн, на который указал Лянься. К удивлению Цинле, кровь оказалась поразительно теплой. Хаем, Цинле почти не изменился в лице. Кровь проникла во все поры, и вдруг его кровь начали жевать миллиарды мелких насекомых. Они начали пить его кровь, заставляя его ощущать боль, которая сначала была слабой, но потом стала сильнее. Через несколько минут Цинле казалось, что миллиарды насекомых проникли в его кости и сосуды, что они начали жевать внутренние органы. В его теле не было ни одной клетки, которая не ощущала бы боли. Он искривил лицо. На виду у Лянься, Фэнь Жуна и Инсинжэня он молча терпел мощную боль, но его взгляд не изменился. Эта боль была слабее, чем гром с девятого неба. Святое тело небесного грома помогало вытерпеть эту боль. Цинле быстро понял, что эта кровь ему полезна. Так что он сосредоточился, чтобы впитать как можно больше крови из этого бассейна. «Какова густота крови в этом бассейне? На какой уровень она рассчитана?» — спросил Инсинжэнь через некоторое время. Он обнаружил, что Лянься и Фэнь Жун смотрят на Цинле с легким удивлением. «Разбавленную кровь наливают тем, кто на последней ступени натального измерения, и Юаню, и Пань Фэню», — объяснила Фэнь Жун. Инсинжэнь был шокирован. «Это не разбавленная?» «Нет», — покачала головой Фэнь Жун и серьезно сказала, — «я не регулировала густоту. Пань Фэнь с Юанем пришли сюда 9 дней назад, и Юань плакал и причитал, когда лежал в бассейне, а Пань Фэнь вынес все молча. Пань Фэнь пришел из небесных гор и изучает искусство золотого железа. Как с его телом можно сравнить тело Циньбина?»